Ведь это сам призрак первым рассказывает Гамлету и нам о блудном звере-кровосмесителе, о своем брате Клавдии. Да, кровосмешение, эту неприглядную гнусную истину, Гамлет уже знает. В шекспировское время брак между вдовой и ее деверем считался вполне кровосмесительным. А тут еще прелюбодейство. Ведь и до смерти отца, наверное, были какие-то шашни. Одного этого мало? Как же такая ужасная новость должна потрясти Гамлета? Необходимость отомстить за убийство отца, долг чести, обязанность, которую он добровольно и даже с радостью на себя берет, все смазано из-за того, что его отец — рогоносец. Какое мучительное смущение! Мужественность его отца поставлена под сомнение и кем? Самим отцом. Подобно Липшицу, Гамлет мог бы спросить, каково вы думаете иметь отцом недотепу? Призрак тоже проявляет смущение. Не успев поднять вопрос о неверности Гертруды, он тут же отодвигает его, чтобы привлечь внимание сына к кровосмесительному браку. Старый король, возможно, и носит рога, но отнюдь не желает привлечь к ним внимание всего света. И наказать Гертруду хочет не больше, чем хотел наказать красавицу Спиткин-авеню старший Липшиц. Сам Гамлет восхваляет отца как доброго, любящего Бога. Короче, не как существо, наделенное сексом. Сопоставьте это с его взглядом на Клавдия, которого он воспринимает как сатира, своего рода Фредди Блума, уродливого, косматого, сладострастного. Но Гамлета не удивляет то, что женщина по своей слабости предпочтет гигантский неутомимый фаллос бессильной вялости брачного ложа. «Увы, несчастный призрак», — говорит Гамлет. «Не совсем такой панегирик хотел бы услышать от сына отец». Кто бы мог подумать, что Липшиц с его грубой бестактностью нечаянно даст мне ключ, которым я отопру пьесу. Сегодня за обедом жаркое с сыром, паровая свекла и цветная капуста, яблочный пирог и кофе по-венски, мои мысли снова обратились к Магде и Цюриху, может быть, потому что вчера вечером у постели Наума Липшица появилась и улыбнулась Манди Датнер. Мысли всегда сливаются подобным образом. В начале 1917 года я совсем перестал притворяться студентом и выбыл из университета. Посему я отдал распоряжение своему банку вернуть отцу его щедрый аккредитив и переселился в трущобной Альнойкеркенгассе неподалеку от Ленина и кабаре Вольтер. Благодаря одному знакомому отца я нашел работу, нечто вроде помощника литературного редактора Цюрхер Вохенблат, что позволяло мне платить за жилье и время от времени присовокуплять бокал вина к жареной колбасе, моему обычному ужину. Обязанности у меня были простые.